Послесловие первое. Не знаю, для кого авторы пишут послесловие, да и добирается ли до них подуставший читатель. Потому постараюсь быть краткой. Через полгода мы все вступили в наследство. Благородный Костик отказался от своей части. Квартира отошла Вале, сестрам досталась дача. И они по собственному почину переписали на меня треть. Теперь этот дом стал и моим тоже. Алекс дала таки работу мачехе, но не закройщице. У Вали внезапно обнаружился дар к вышиванию. Что-то мне подсказывает, теперь коллекции Алекс будут включать хотя бы одну модель с вышивкой гладью или крестом. Мой роман издали. Сначала небольшим тиражом, потом трижды допечатали, а после даже осчастливили литературной премией. Анна традиционно помогла со связями и восторженными отзывами. Алекс, также следуя семейной традиции, подобрала мне гардероб на все случаи жизни, включая интервью. На фотографиях в глянце мы частенько солируем втроем. Я располагаюсь по центру, они по бокам. Три сестры. Да, теперь у меня есть семья. Мои сестры и покойный, свадебный, перечеркнуто, литературный генерал. Благообразная фигура. Поэтический патриарх, передавший дочери романистки талику своего гения. И вот я уже привычно реагирую на возгласы «Боже, как похоже!» Увы, разыгрывая смущение, развожу я руками. Да, Алекс родила. Мы с Анной держали ее за руку в процессе. Так на свет появилась еще одна девица Двинская. И путем долгих дебатов мы пришли к имени Варвара. Анна развелась и преподает в школе. Тоже в центре, но в другой. Без раздражающего присутствия первой любви под боком. Мне же преподавать так и не пришлось. Премии, права на сериал на федеральном канале, плюс капающие с иностранных изданий копейки дают возможность заниматься исключительно литературным трудом. На очереди у меня новый, теперь уже полностью современный, роман. Экзистенциальная, прости господи, драма. Славик, заглядывая мне через плечо во время работы над рукописью, уверяет со всем возможным пылом, что книга выйдет гениальной. Что тут скажешь? Влюбленные мужчины не объективны. Чехов однажды писал в дневнике. Говорят, что в конце концов правда восторжествует. Но это неправда. Так что же, стоит ли нам верить хэппи-энду, достойному классического Голливуда, или Антону Павловичу? Знаю, ты чувствуешь, внимательный читатель, что тебя обманули. Раз нет убийства, выходит, и детектива тоже нет. В нашей отброшенной за ненадобностью головоломке, возможно, не все части идеально пригнаны друг к другу. Но если характеры выписаны верно, то отчего же так не по себе от полученного простого объяснения? Отзывается в ушах последняя фальшивая нота. Подозрительность, будто сквознячок, вновь со скрипом приоткрывает захлопнутую дверь с надписью «Конец». Положим, уступая необходимости, навязанной жанром дихотомии «Загадка-отгадка», я дала вам с сестрами одну из версий. Ту, которая, в отличие от банального сердечного приступа, принесла, наконец, покой и прощение семье Двинских. Но давайте перед финишем позволим себе чуть-чуть пофантазировать. Итак...